Словом, в ряды организации Хакима, где мало что светило, кроме смерти в отсвете лет, Зеро и Халида привели отнюдь не мечты о нескончаемых запасах девственниц, вина и меда в посмертном раю для мучеников за веру. Причины были предельно прозаически. Убогость безвыходной жизни в лагере для беженцев, почти тотальная безработица среди сверстников и понимание того, что служба военного наемника — единственное занятие, к которому пригодны молодые люди без образования и без надежд на будущее. Если, не дай бог, убьют, какое-то время их будут превозносить как героев, их семьи получат вознаграждение. Ксерокопии их фотографий развесят на всех стенах западного Бейрута. Неделю-другую они будут знамениты, а потом или дождь пойдет, или убьют кого-то другого, и настанет черед его фотографий. А пока что Зеро и Халид мечтали рвануть в Канаду или в Америку, в те самые Аллахом проклятые страны, которые они на словах клялись уничтожить. Симпатичный простак Зеро давно запал на актрису Дженнифер Анистон, обещал поиметь ее по взаимному согласию уже через месяц после своего переезда в Лос-Анджелес. Дайте ему только возможность тряхнуть своими дивными кудрями в Голливуде. Проекты Халида были более чем основательны. Он вырос в интеллигентной семье, отец инженер, мать фармацевт, но его родители уж и забыли, когда работали по профессии. Соответственно, не было ни денег, ни возможности дать сыну хоть минимальное образование. Читать, писать научился, и то хорошо. До того, как связать свою жизнь с Хакимовским союзом, Халид работал носильщиком в аэропорту. На новой работе он успел повоевать в Чечне, где бывший парикмахер, мастак, работать бритвой, удалил ему воспалившийся аппендикс на заднем сиденье брошенного обгорелого автобуса. Когда Уилсон прямо спросил Халида, чего ради он связал свою судьбу с Союзом, тот лишь плечами пожал, по крайней мере, работа. На третий вечер контейнеровоз стал на якорь в Мраморном море. По обе стороны горели огни Стамбула. Праздника и жизни добавляло то, что были иллюминированы все мимоплывущие корабли, в том числе и грузовые суда. Одни двигались на восток, к Черному морю, другие — на запад, к Эгейскому. Уилсону было досадно, что у него нет возможности побывать в городе, мечети и минареты, которого так соблазнительно маячили рядом. А в каюте ему теперь не хватало мерной вибрации работающих двигателей. На утро Уилсона разбудили крики муэдзина, усиленные искаженный репродуктором. Возможно, Аллаху они так же режут слух, как и ему. Этот звук не соответствовал благородной старине города. После завтрака в каюту Уилсона взглянул Хасан. На этот раз он уже не показывал свои золотые зубы. «Забастовка, порт Стамбул», — уныло сообщил он. «Не будет разгрузка-погрузка. И надолго мы задержимся? Никто не знать. Может, несколько дней. Хасан принес вам сочувствие». Делать было нечего. И Уилсон спросил, нельзя ли ему в неурочное время послать электронное письмо деловому партнеру в Одессе. Хасан не имел ничего против. Прежде чем идти на капитанский мостик, Уилсон зашел к своим телохранителям сообщить досадную новость. Те только плечами равнодушно пожали, не отводя глаз от экрана телевизора. Арабская станция передавала новости. На экране полицейские при большом стечении зевак сажали в машину какого-то арестованного в темном колпаке, закрывающем всю голову. «Откуда новости?» — полюбопытствовал Уилсон. «Малайзия», — отозвался Халид. «Опять говорят, что поймали кого-то из Аль-Каиды». На экране полицейская машина медленно двигалась через толпу, которая освобождала путь нехоти, будто люди не могли решить, что им делать. Навалиться и освободить пойманного или вытащить его из машины и забить насмерть? Халид поднял голову от телевизора. «Как кого схватит?» — сказал он насмешливо, кривя рот. «Так непременно говорят, что он из Аль-Каиды. Вот посмотрите, сколько полицейских набежало на одного несчастного». На мостике Уилсон сел за компьютер Хасана и открыл тот электронный почтовый ящик на сайте «Еху», которые они с Бобо Джоном использовали для секретного общения. Письма были. Один спам. Уилсон уничтожил их и вошел в папку черновиков. Увы, ни слова от Бобо Джона. Уилсон быстро напечатал. «Все в полном порядке. В порту бастуют. Пожалуйста, сообщи тем, кто меня ждет, что я опаздываю». Уилсон сохранил черновик и вышел из интернета. Потом он долго стоял на корме и размышлял. На душе было неспокойно. Конечно, задержка не по его вине, и изменить ситуацию невозможно. Но если этот Белов в Одессе не дождется его, просто не сможет перестроить свои планы, куда Уилсону деваться с двумя сотнями бочек меласа и без украинской визы? Хаким уехал куда-то по делам, и связаться с ним невозможно. Должен, наверное, быть кто-то вместо него, кто способен переиграть дату встречи в Одессе и обеспечить гладкий исход всей операции. Досадно, что они с Хакимом не обговорили подобный поворот событий. Опоздание в Одессу чревато сдвигом всех дальнейших сроков. А между тем Уилсону необходимо быть в Штатах к началу апреля и с деньгами. Даже при самом благоприятном раскладе ему нужно чуть-чуть везения и много-много работы, чтобы закончить монтаж установки к 22 июня, ко дню летнего солнцестояния и пляски солнца. Злиться и нервничать было бесполезно, и все равно досада камнем лежала на сердце. И пугала мысль, что таких промедлений, учитывая масштаб операции, может быть множество.